Дорогие братья и сестры, у меня сегодня на сердце отрывок из жизни апостола Павла, прочитать о его служении, чтобы посмотреть, как он трудился в свое время и как мы пред Господом сегодня не только труд совершаем, но и живем. Деяния апостолов, 17 глава, с 1 стиха начнем читать. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из еллинов, чтущих Бога великое множество, так и знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти все светные возмутители пришли сюда. А Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую». Я прочитал как бы короткое описание, как Лука сделал, как апостол Павел находился в Фессалонике. Мы имеем глубокое известие или большое такое. Два послания к Фессалоникийской церкви Павел потом написал. Но сейчас это первое знакомство. Мне очень дорого стало, что Лука так был внимателен, тщательно записывал вот эти события, которые случались в жизни апостолов. Написано так. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику». Братья и сестры, чтобы проповедовать в Фессалонике, мы должны как бы немножко посмотреть, что значит «пройдя Амфиполь и Аполлонию, пришли в Фессалонику». Как это получилось? Как это они могли пройти этот путь? Что у них было в сердце? Какие нужды, переживания? Они пришли в Фессалонику. И написано в послании фессалоникийцам, если мы откроем, первое послание, вторая глава, второй стих. Написано так. «Но прежде, пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом». Вот открывается. Они пришли в Фессалонику проповедовать. Но какая у них была внутренняя борьба или переживание? Он говорит, мы когда пришли к вам, мы с великим подвигом, с трепетом, вот как написано пред Богом, они начали проповедовать. А что случилось перед этим? Мы, братья и сестры, все пришли на это богослужение. Но мы не знаем, кто с каким сердцем пришел на это богослужение, да? Кто как прошел этот путь, чтобы быть здесь, на этом месте? Вот апостол Павел пришел в Фессалонику. А что было до этого? И как он пришел? Он потом им так говорит, когда я к вам пришел, это был большой риск, это был страх внутри переживания с великим подвигом пред Богом. Кажется, ну что там великого подвига? Начинать проповедовать. В Филиппах было так, предыдущее, город, где он проповедовал. Апостол Павел пришел по зову Духа Святого. Когда он находился на среднеазиатском как бы острове, потом Дух Святой ему говорит, иди в Македонию, проповедуй там слово. И вот он переходит в Грецию, переплывает на другой вообще как бы полуостров или континент, ближе к Европе. И Господь ему открывает, вот в городе Филиппах ты можешь проповедовать. Он выходит, кажется, все идет спокойно. Находят дом молитвы, идут к реке, чтобы там проповедовать. Есть там слушатели, они спокойно слушают, принимают слово. Павел им благовествует, и там многие уверовали. Уверовали женщины, и одна там Лидия, которая написана была богатая, приняла слово, крестилась. И все идет так торжественно. Я думаю, это всегда праздник в церкви, да, когда крещение, и служителя в наряде, и крещаемые, все так идет хорошо. И потом эта Лидия говорит, Если вы признали, что я настоящая верующая, как возрожденная, а что там у нее было до этого, мы не знаем. Но тогда придите в мой дом, если вы мной не пренебрегаете. И они были у ее в доме, я думаю, кушали хорошо, как группа благовестников, после, как они благовествовали в клубе, а первые поездки были, как вот я немножко скажу, приезжали, когда на новое место, поселялись или в гостинице, или кто примет ночевать. Чайники с собой не брали, чтобы кипятить чай. Купим в магазине 3-литровую банку сока, выпьем, потом туда воды нальем и кипятильник опустим. Вот наш будет и чай, а если что, досыпем туда лапши, будет и суп. Ну, не было таких, как сейчас, вот доширак или лапша, так вот, быстрого приготовления. Это было начало благовестия. Мы не знаем, как Павел питался. Может, где-то остановится, рыбку выловят, сварят и дальше пошли. И вот он в Филиппах сидят за столом. Эти благовестники зашли после клуба, а там хозяйка так немножко богатая была, она разложила ножик, вилка, ложка и все такое позолоченное. Ну, сама, наверное, этим не, не пользовалась каждый день, а тут для них все разложили. И братья говорят, ну, такого мы еще не видели, таким еще не питались. Ну, это редкость бывает такое. Я так думаю, все так торжественно, крещение, прием такой хороший, все их воспринимают. А потом мы видим, идет Павел по улице в дом молитвы, а за ним пристала одна женщина, ну, молодая написана, девушка, может быть. И она кричит, это рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения. И такую рекламу Павлу дает. Как хорошо, как это, все узнают, что это раб Бога живого, это не какой-то идолопоклонник, это прямо от Бога вестник. И кажется, такая реклама хорошая, но Павел потом, вознегодовав, сделал на это много дней, Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее. И дух вышел в тот же час. И тогда случился переворот в этом городе, в Филиппах. Хозяева этой девушки, они увидели, что она больше не может пророчествовать или прорицать, предугадывать, как сегодня, или цыгане, или экстрасенсы, или какие-то колдуны. Они приносят большой доход, прибыль большую. Получится, не получится, но если человек поверит в это, сатанинской логике, что он там предскажет, то и будет. И, в общем-то, она это делала. Теперь она перестала это делать, и хозяева увидели, что теперь бизнес пропадает, возбудили город, возмущение такое, и начали там гонение на них. И здесь так написано, народ восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Смотрите, то было такое прием хороший, они были в авторитете, а теперь принародно сорвали верхние одежды с них. В каком там одеянии они казались перед людьми? Конечно, неудобном. В неудобном виде. А потом что началось? Палками начали бить. Это не просто так, может, строгий выговор сказали, ну давайте освободите, за руку взяли, может, даже завернули руку и там вытолкнули из города. Палками начали бить. Я так думаю, вот это испытание прошел Павел и с ним его сотрудники. Это действительно было в глубокой скорби или в смирении. Тот тебя принимает, то теперь палками бьют. А куда бьют? Куда попадут? И написано, много ударов дали палками. Я думаю, братья и сестры, когда бы мы это испытали на себе, а потом снова идти на кафедру после таких побоев, или в то место, где снова ты должен проповедовать, это нелегко. Вот я так сравнение маленечко так хочу сказать. Когда мы все так торжественно можем приходить в собрание, все нас видят с одной стороны, а когда в другом положении, когда вот после избиений, в таком изнурении, может, спина болит, синяки под глазами, голова болит, били же куда попало, да? И в таком виде теперь предстать. Это служитель Божий, это апостол. И он должен также стоять бодро, твердо, как никогда. Один такой момент, деталь вспомнил, когда вот размышлял об этом месте. Это было в 91-м году, когда было 30-летие братства, и было такое приглашение, чтобы от каждой молодежи приехать все в Москву. Но только ограниченное количество было. В Дедовске было молодежное общение, всесоюзное. И надо было от нашей молодежи, здесь в Новосибирске, по-моему, 10 человек избрать. А молодежи много. Как сделать? Кто поедет? 10 человек. Ну, решили предложение такое. Кто наизусть больше всех стихов расскажет по кругу, тот и поедет. И так вот рассказывали наизусть. по кругу. И все меньше, меньше садится. Кто не может, уже дальше стихов не вспоминает. И выбралось 10 человек. Поехали. Но все так торжественно. Общение прошло хорошо. Туда улетели. Там было 2 дня общения. Потом в аэропорт рано утром приезжаем, а начался этот путч в Москве. Там война такая. На танках по Москве ездят. А мы в аэропорту. Мы еще ничего не знали, что происходит. Но наш самолет, ну, рейс отменили. Находимся в аэропорту. Народу добавляется, добавляется, а никто не отъезжает. Самолеты прилетают с солдатами, с военной техникой, и все в аэропорту. И мы пошли тогда в лесок, в Домодедово, там в аэропорту. И в леске, значит, взяли что-то кушать, сидим. А сколько можно сидеть? Ну, час посидели, 2, 3, до обеда, после обеда. Ну, и потом мы так решили, ну, будем, может, и сутки здесь сидеть. Пошли в аэропорт, взяли газеты, постелили на траве, сели, потом мы прилегли. И один брат из новообращенных, я что хотел сказать, он так смотрит, я прилег на траву, он говорит, ну в таком виде еще тебя не видел. Но он пришел ну, в церковь, он знает, что всегда на кафедре, всегда с молодежью, теперь на траве, на газете лежать. Но это даже такой момент, как бы не сравнить, как апостол Павел, в каком виде он был, в синяках, весь избитый. И мы бы на него посмотрели, Павел, да какое ты состояние докатился, да что с тобой? И вот теперь они, проходя Амфиполь и Аполлонию, 150 километров после этих побоев, но не только побои, они в тюрьме посидели. А потом еще и Господь чудо явил, когда землетрясение случилось, двери открылись, и стражник этот покаялся, уверовал в Иисуса Христа, и их отпустили. Но удивительно еще, такой момент хотел сказать, в этих Филиппах, когда стражник увидел, что такое неестественное, соприкосновение Божьей силы, что земля вся сотряслась, двери открылись в темнице, он припал к ногам Павла и силы и говорит, «Государи мои, что мне делать?» И он говорит, «Покайся, и будешь ты спасен, дом твой». И он их тот же час ночью берет к себе домой, омывает раны, крещение принимает, уверовал. А потом, я думаю, для него переживание. Но он же все равно начальник тюрьмы. Теперь братьев, он же уверовал, теперь братьев надо везти в тюрьму и снова туда же садить, в те же камеры. Как быть? А Господь и тут вступился. Утром ему сообщает, не сади их больше в тюрьму, отпускай их на свободу. Господь чудо явил, что их освобождает. А Павел говорит, нет, всенародно били. Это теперь будет такое поношение на церковь, что она вообще не должна проповедовать. И там братья, которые остались, дом молитвы у них там был. Он говорит, нет, теперь пусть извиняться, потому что мы римские граждане. Раньше не сказал, что мы римские граждане. Кого вы бьете палкой? Я же такой достойный человек. Допустил. Били палками. Кто куда хотел. Написано, и толпа, и воеводы издевались. А потом 150 километров пешком. Я думаю, как ему пришлось идти? Идет, там болит, там синяки, хромает, может быть. Все пережил. Приходит в Фессалонику. И написано, с великим подвигом он начинает здесь проповедовать. А я думаю, почему прошел эти 2 города? А подальше немножко, чтобы шумливые люди там остались. А здесь он заново начнет проповедовать. Может, в следующий раз придет и Амфиполь, и Аполлонию. Ну, не знаем, может, и был там. Но написано, теперь он пришел, и по обыкновению снова идет в синагогу. И в синагоге его приглашают, проповедуй слово. Выходит. Он же имел образование как раввина, учителя израильского. И я думаю, с каким видом он выходил в центр синагоги. Кафедры, возможно, не было. Идет, наверное, и все видят, что что-то с ним не в порядке. Спина побаливает, ноги, может, болят, синяки еще не сошли. Сколько времени он проходил пешком. И выходит и начинает проповедовать. И здесь так написано, открывая и доказывая им. Значит, 3 субботы. 3 субботних дня он открывал и доказывал. И открывал, наверное, их всех удивляло. Что такой человек за новый проповедник? Начал какие-то новые истины открывать. Мы привыкли в синагоге слушать Ветхий Завет. Там все было о Мессии, о жертвоприношениях. А он начинает открывать совсем новое. И потом еще и доказывает. И я думаю, слушает, слушает. Кто-то начинает воспринимать, а кто-то внутри негодует. Откуда этот взялся миссионер? Да кто он такой? А я думаю, он открыл. Я несколько пунктов таких взял для себя, что он мог открыть. Я думаю, он открыл книгу Исаия, которую евреи пропускали, эту главу 53, и начал им открывать. А вы читали в книге 53 Исаия об Иисусе Христе, о Мессии? Так написано: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток в сухой земле. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». И вот так, я думаю, всю главу, когда он разбирал, открывал им, доказывал, но удивлялись и не верили. Как так? Неужели это наш Мессия, которого мы ждем? Они привыкли. Жертву принесут, за них священник помолится, в храм придут раз в год, ну, может, два раза в год, три раза в год. Помолятся, и на это все. Теперь Павел начинает открывать другое, что Мессия уже был. Христос – это тот, о котором Исаия здесь говорит. Но они-то его не восприняли, Христа. Они посчитали, что это он за свои грехи был казнен, что его отвергли священники, что это он был просто грешник, богохульник. А он им открывает другую сторону. Я думаю, что еще он мог им открывать, потому что здесь не только евреи были, хотя синагогу посещали в основном евреи, но в этом городе могли быть и язычники. И так оно и было. Три недели он, когда проповедовал там, мы читаем Колоссянам, 1 глава с 12 стиха. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию наследию святых во Христе, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, то есть прежде всякого творения. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере». Я думаю, когда он здесь начал открывать ту истину, что через Христа и мир-то был устроен, через Христа все мы имеем возможность прийти к Богу. Я думаю, для многих это была совершенно новая проповедь. Но он им открывал, а потом и доказывал. Если кто-то здесь поклонялся солнцу, луну и звездам, они тоже могли удивиться. Как так? Мы привыкли так поклоняться. Мы привыкли, чтобы жертвы совершать. А теперь все по-другому. И я думаю, если он открывал им, как вот в послании евреям, он пишет о том, что Христос есть тот первосвященник, и другого священника не должно быть, а они привыкли. Как так? Без жертвы, без священства. Это ж нет возможности нам Богу предстать. А в 10 главе евреям он как раз об этом говорит, что ни жертвы, ни всесожжения не угодны Господу, но тело Господь приготовил. Это в лице Иисуса Христа. И вот эту истину он снова им открывал и доказывал. И им надо было принять. И я так вот смотрю по этому описанию, кто-то радовался, кто-то уверовал, а кто-то ожесточал сердце свое. Я хочу вспомнить еще один такой момент, как вот сравнивать с нашим таким, ну, как временем или жизнью. Мы однажды пришли в один поселок, спросили, ну, хотели благовествовать, пешком нас четверо было, два брата и две сестры. Спросили, где можно здесь верующих найти. Ну, встретили мужчину, он был как раз депутат. Говорит, у нас есть одна верующая, привел нас к бабушке, она такая, ну, тщательно исполняла все по православной церкви. И иконостас в доме там в углу, и молитвы рано утром молится долго. с мужем и с дочерью, и в обед, и вечером, ну и наблюдает, как же мы молимся. Ну а был как раз время поста, 40-дневного поста, а мы тут и тушенку с собой принесли, ну и спросили разрешение. Мы можем ваши каши есть, все, что вы кушаете, то и мы будем кушать, чтобы вас не соблазнять. Нет, мы не соблазняемся, кушайте, как что приготовите, то и кушайте. И так вот Господь расположил, они за нами наблюдают, как мы молимся, читаем, в клубе проповедуем. И Господь так благословил, что покаяние началось с их внучат. Внук покаялся, потом внучка пришла исповедоваться. Но они так тщательно все равно читают, ну, молятся, молитвы там читают. Но потом через время еще раз приехал туда. Смотрю, эта дочь запереживала. Говорит, что-то у меня все равно мира нет на сердце. Ездила в храм и там не смогла исповедоваться. Она хотела там, когда вот откроется храм недалеко, священник будет, я там буду молиться Богу. Но не смогла открыть сердце свое. И вот она говорит, как вот, я вот молюсь, а что-то ничего не доходит. Я говорю, вы знаете, кому вы молитесь? Ну, она перечисляет, кому она молится. И задаю вопрос, а не воскресли эти люди? Нет, не воскресли. Значит, они умерли и не воскресли. А мы можем не воскресшим молиться тем, которые умерли? Это же обращение к мертвым. Это называется спиритизм. Ну и так вот на примере, вот, когда Саул вопрошали мертвого, уже умершего Самуила, и так вот начали беседовать, и она пришла в страх. Как так? Я, значит, занимаюсь идолопоклонством? Я перед этими иконами молюсь? И Бог не отвечает мне на мои молитвы? И я еще к мертвым начал обращаться? На нее нашел такой страх? И она начала из-за этого каяться, признаваться пред Господом, что она отошла. Но это очень трудно открыть и доказать. И вот я думаю, апостолу Павлу это было очень трудно. Они привыкли принести ягненка в жертву или голубя. А теперь открыть и доказать, чтобы отказаться от этого, очень сложно. Я думаю, сегодня, братья и сестры, у нас много в сердце может разных идолов быть. От чего нам Господь хочет открыть глаза, и мы должны отказаться от этого. И кто-то возмущается. И так вот на Павла снова возмутились, как мы читали в этом свидетельстве, да, Деяния апостолов, там снова гонения воздвигли на него, но Павел как-то не оказался на том месте, его не смогли взять. Смотрите, но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, приступив к дому Иасона, домогаясь вывести их к народу. Павла не смогли взять, взяли хозяина дома. И так вот Господь показывает, как трудно людям отказаться от всего, что у них как бы суеверие, всякие такие ложные представления о Боге, о жертве Иисуса Христа, чтобы открылось им это, и они могли Господу уже служить с чистым сердцем. Кто-то вознегодовал, кто-то избивал, кто-то убивал, и они этим думают, что они защищают правильный путь, а сами в заблуждении находятся. Но здесь так написано, Господь помиловал и этот город, и там церковь образовалась. И вот пусть Господь благословит, чтобы мы были, как вот те люди, кто-то не верил, кто-то присоединился. И они составили одну церковь, которая была действительно церковью Иисуса Христа в этом городе Фессалоники. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы всегда могли оставаться в той церкви, где Господь присутствует, чтобы нам была открыта Его воля, чтобы нам не надо было доказывать, это воля Божия, чтобы мы сами воспринимали, не были как эти неуверовавшие или как те неугодные люди, которым надо было что-то доказывать, а потом даже еще и воспротивились воле Божией. Пусть Господь нас всех благословит принимать Слово Божие, которое истинно, верно, что нам оставил Господь на страницах Священного Писания. Аминь. Господь.